Глава 10. Первым ехал тактик, облаченный в парадный мундир с золотым пером в шляпе с большими полями. Он помахивал сабелькой и иногда сдерживал своего скакуна, аккумуляторы которого были заряжены до предела. За ним следовал лекарь, обычно редко покидавший крейсер и оттого державшийся в седле неуклюже и растерянно. Советник ехал сосредоточенно, лишь иногда бросая по сторонам быстрые взгляды. Четвертым в кавалькаде был оружейник, сросшийся с седлом, ловкий, сильный, привыкший к кавалерийским стычкам и знавший цену и скакуну, и арбалету, и сабле. Недаром же он служил на толстяке в чине оружейника. Замыкал шествие тяжеловоз, из-за лба которого торчала малая бомбарда, а спина была нагружена чугунными ядрами, устройством автоматической подачи их в ствол орудия и прочими припасами этой маленькой экспедиции. Край плато был обрывист, но в одном месте сыскался оползень, по которому где на ногах, а где и на брюхе скакуны могли спуститься вниз. От тряски и вибраций сработал какой-то механизм в тяжеловозе, и бомбарда лупанула по скалам на другом берегу ручья. Тяжеловоз спускался последним, и ядро прошелестело над головами экспедиционеров. Оружейник был готов поклясться, что скала, в которую ударило чугунное ядро, разлетелась в пыль, но когда рассеялся дым, оказалось, что скала стоит целой и невредимой. Оружейник и обрадовался, и подивился такому непонятному поведению планеты, но все же больше обрадовался и даже подумал: «Нет, эта загадочная планета себя в руки не даст». И тут ему так захотелось бросить и арбалеты, и бомбарды, и прочее оружие, имеющееся на крейсере, прогуляться с легким сердцем по планете, попытаться раскрыть ее тайну, а если и не раскрыть, то просто сказать: «Ну что ж, прости, что мы тут немного напоганили, все, улетаем». Остальные в момент выстрела были заняты только управлением скакунами, поэтому им ничего не показалось. Только чуть сбив подковы, скакуны благополучно достигли ручья. «Враг не дремлет», — сказал тактик. «Поедем друг за другом, а на поворотах не терять едущего впереди из виду. Вперед!» Россыпь скал даже приблизительно не могла дать направление, по которому нужно было искать беглеца. Тактик нетерпеливо взглянул на советника и услышал: «Там, где легче пройти пешему». Кавалькада тронулась, выбирая некие подобия тропинок. Только подобие, потому что настоящих в этом чужом и враждебном мире быть не могло. Тактик виртуозно поигрывал сабелькой, иногда, рассекая со свистом воздух, обрушивал ее на какой-нибудь валун, но вскоре прекратил это интересное занятие, потому что сабелька совершенно затупилась. Но золотое перо на шляпе продолжало горделиво и вызывающе покачиваться в такт шагам скакуна. Вскоре вокруг пошли сплошные завалы из огромных камней, и пришлось остановиться. Времени на путь было затрачено больше часа, а проехали от силы километр-полтора. «Что делать, советник?» – спросил тактик. «Продвигаться пешим порядком». «Ищи свищи тут», – сказал лекарь, которому тряская езда изрядно надоела и который вообще чувствовал себя уютно только в стенах корабля. «Разговорчики!» – оборвал его тактик. «Мне что? Надо, вот я и трясусь». «Не трястись надо, а проявлять бдительность. Искать. Глазами, ушами, носом». «Мне что?» Снова повторил лекарь так тягостно, что тактику пришло в голову приструнить свою команду. «В линию, равняйся!» – приказал он. И кучкой-то стоять было тесно, но все же скакуны советника и лекаря стали в линию. А оружейник вынужден был развернуться левым боком. «Это еще что?» – удивился тактик. «Где твой арбалет, оружейник?» «Какой арбалет?» – не понял оружейник. «Ты что, на прогулке? Мы находимся в окружении врагов, а ты без оружия. Где твой арбалет?» «А, арбалет!» – наконец сообразил оружейник. «Так ведь, когда ручей переходили, скакун споткнулся, тряхнуло, он и брыкнулся в воду». «Так, значит, нечаянно?» «Нечаянно, тактик. Чего ж ты не остановился, не подобрал его?» Унесло его тотчас же. Да и вообще. Что вообще? Еще убьешь кого-нибудь из арбалета-то. А так уж точно в живых оставишь. Ну, оружейник, сейчас ты у меня попляшешь.